полноправный, хозяин своего времени и своих сил, имея право каждое утро сказать «день мой». По этой-то именно причине между тем, кто пользуется рентой в 1000 талеров, и тем, у кого она равна 100 тысячам, разница бесконечно меньше, нежели между первым и тем, у кого ничего нет. Но свою высшую ценность наследственное состояние получает тогда, когда оно достается человеку, одаренному духовными силами высшего порядка, преследующему задачи, которые не вяжутся с заработком, ибо в таком случае он взыскан судьбою вдвойне и может жить для своего гения. Человечество же получит с него долг старицею, так как он дает то, чего не может дать никто другой, и произведения его служат во благо всем людям вообще и даже приносят им честь. Другие из поставленных в столь привилегированное положение опять-таки заслуживают его перед человечеством своими филантропическими предприятиями. Кто же ничего этого не делает, хотя бы до некоторой степени или в виде попытки, кто даже не работает над основательным изучением какой-либо науки, чтобы, по крайней мере, приобрести возможность способствовать ее развитию, такой человек, если он обладает наследственным состоянием, просто-напросто тунеядец и заслуживает презрения. Да он не будет и счастлив. Огражденный против нужды, он попадает в руки другому полюсу человеческого горя – скуке, которая так его мучит, что он был бы гораздо счастливее, если бы нужда заставляла его работать. И как раз эта скука легко доводит его до сумасбродств, отнимающих у него преимущество материальной обеспеченности, которого он оказался недостойным. Действительно, множество людей только потому познакомились с лишениями, что, имея прежде деньги, растратили их, чтобы доставить себе хоть минутное облегчение от угнетавшей их скуки. Совсем иначе обстоит дело, когда имеется в виду достигнуть успеха на государственной службе, где для этой цели приходится хлопотать о благоволении, друзьях, связях, чтобы с их помощью повышаться от ступени на ступень, быть может даже вплоть до высших должностей. Здесь, в сущности, даже лучше явиться в свет без всяких средств, в особенности для того, кто не дворянского происхождения, но одарен некоторым талантом. Непокрытая бедность окажется истинной выгодой и прекрасной рекомендацией. Ибо чего больше всего ищут и любят, даже в простой беседе, а тем более, конечно, на службе, это превосходство над другими. Но ведь только бедняк, в той мере, как здесь требуется, может быть проникнут убеждением в своем совершенном, глубоком, решительном и всестороннем недостоинстве и своем полном ничтожестве и убожестве. Только он поэтому кланяется достаточно часто и продолжительно, и только его поклоны достигают полных 90 градусов. Только он готов все претерпеть с улыбкой. Только он признает совершенное ничтожество заслуг. Только он публично, громким голосом или даже в большой прессе величает шедеврами литературное кропание своих начальников или вообще лиц влиятельных. Только он умеет выпрашивать. Только он, следовательно, заблаговременно, в юности может стать даже адептом той сокровенной истины, которую открыл нам Гёте в словах «Никто, пускай, не жалуется на низость. Она могуча, что бы кто ни говорил». Западно-восточный диван. Наоборот, тот, кто с самого начала располагает достатком в доме, по большей части начнет ломаться. Он привык ходить с гордо поднятой головой, не сведущий во всех перечисленных только что искусствах. а, пожалуй, еще